приехали, называется. Глава 13. Сколько я не пытался разглядеть хоть что-нибудь за барьером, видел только продолжение пустыни. Если бы мои руки не лежали на невидимой глазу преграде, я бы ни за что не поверил в нереальность картинки. Даже песок впереди перекатывался от ветра и иногда выстреливал вверх пылевыми фонтанчиками. О подобных технологиях я не слышал. Даже Андрей Левин, у которого был доступ к военным разработкам на рубеже, подтвердил, что в этом мире не должно существовать таких вещей. Ладно барьер, ладно глушилка радаров, но иллюзия реальной местности. Я с иллюзиями столкнулся только один раз, в каньоне на моих землях, но там все было завязано на энергию хранителей. Все-таки не зря мы сюда приехали, мне надо было увидеть барьер своими глазами, чтобы понять, насколько серьезно обстоят дела. Слова Меркулова – это одно, но я должен был составить собственное мнение, и увиденное мне очень понравилось. «Вот видите, князь, я не обманул вас», – сказал Меркулов, подойдя ко мне и постучав по барьеру. «Мне так и не удалось проникнуть внутрь. Разберемся», – коротко ответил я и направился к своим людям. Я был рад, что никто не пострадал во время аварии. Джип, конечно, восстановлению не подлежал, но люди важнее. В конце концов выплачу пожарскому компенсацию, пусть и не сразу. «Что-то увидели там, Юрий?» – поинтересовался Левин, косясь в сторону барьера. «С виду будто обычная пустыня, вон даже птичка кружит в небе». Я резко развернулся и посмотрел в ту сторону. Не было там никакой птицы. Похоже, это что-то вроде разведчика или наблюдателя. Так, Меркулов говорил, будто третья часть элементаля уверена, что молнии смогут пробить этот барьер. Я в этом сомневался, но решил все же попробовать. Все лучше, чем стоять посреди пустыни и ждать не пойми чего. Я запустил первую молнию на пробу, слабенькую и едва уловимую. Она не отразилась от барьера, как я ожидал, а впиталась в него. Любопытно. То есть он еще и направленную магию впитывает. Следующую молнию я сделал помощнее, и она также впиталась. Потом еще одна, и еще. Итак, пока я не разозлился. Должен же быть какой-то лимит у этого долбанного купола. Я сжал кулаки и почувствовал, как внутри меня забурлила энергия. Но мне хотелось больше. Подняв руки, я сосредоточился и начал собирать энергию вокруг себя. В моей голове билась лишь одна мысль. Я должен пробить барьер вдребезги. Волосы встали дыбом, руки засветились так ярко, словно превратились в раздвоенное слепящее солнце. Сила все нарастала. Внезапно вокруг меня поднялся горячий и сухой ветер, песок закружился, поднимаясь в вихре, застилая горизонт, а энергия между тем все прибывала. В песчаном смерче засверкали молнии. Вот же гадство. Я же не этого хотел. Я просто собирался вызвать одну мощную молнию, а получил самую настоящую бурю. «Назад! Отходите назад!» — закричал я своим людям, пытаясь перекричать ветер. Но куда там? Ладно, хоть пожарской хватило ума ломануться в сторону, подхватив Александра и Михаила за руки. Вслед за ними уже и Громобой начали отступать, и только Влад Меркулов стоял неподвижно, с восхищением глядя на смерч. Буря разрасталась, молнии били куда попало, а я с трудом держался на ногах. Я не видел уже ничего, кроме песка, хлеставшего меня по лицу, и молнии вокруг. Похоже, я переборщил чутко. «Вольт, помоги сбросить энергию!» — крикнул я, радуясь тому, что мысленной речи ветер не мешает. «Не могу я!» — рыкнул пес. «Без третьей части я только помощник, а ты и вовсе отрезал меня. Так, нужно успокоиться и подумать, что я могу сделать. Я должен контролировать свою силу, в конце концов, она часть меня». Песок бил в лицо, я не видел ничего дальше вытянутой руки. Я закрыл глаза, но это мало помогло, песок забивался под броню, скрипел на зубах. Так, нужно просто сосредоточиться на ощущениях. С закрытыми глазами сделать это чуть проще. Запах озона смешивался с запахом горячего песка и пыли. В ушах свистел ветер, который перебивали раскаты электрических разрядов. Я чувствовал, как магический источник внутри меня резонирует с молниями в буре, словно они пытаются соединиться. Отчасти я понимал Меркулова, завороженного стихией. Эта буря казалась мне живой. Она дышала, двигалась, обладала своей собственной дикой красотой. Я чувствовал себя маленькой песчинкой в этом хаосе, но в то же время у меня была связь с этой силой. Чем дольше я так стоял, тем сильнее чувствовал эту связь. Моя собственная энергия сливалась с энергией бури, проходила через меня к ней, а потом начала возвращаться. Каждая частица, каждая искра, каждый порыв ветра, все это было создано мной. Как только я отпустил источник, дал ему свободу, энергия бури потекла в нужном мне направлении. Подчиняясь моему приказу, молнии начали собираться в одну огромную сияющую воронку, которую я обрушил на барьер. Буря моментально стихла, ее ярость угасла. Ветер успокоился, а песок осел на землю. Смерчи рассеялись, открыв вид на чистое синее небо, и на барьер, в котором появился пролом. Только вот это не я его пробил. Вся мощь бури, собранная в единый удар, точно так же впиталась в невидимый купол, а потом кто-то будто взял и открыл дверь наружу. Меня покачнуло от оттока сил, но я сделал несколько шагов к бреши, в которой показались люди. Они были высокими, с темной блестящей кожей. Только вот эти конкретные люди были похожи скорее уж на жителей другого мира, чем на тех, кто вырос среди пустыни. Их доспехи были странными, черный матовый металл с пульсирующими прожилками облегал туземцев, словно вторая кожа. Казалось, что это не просто броня, а часть их самих. В руках радушные хозяева держали копья из того же черного металла со светящимися наконечниками. Наши взгляды встретились, и туземцы синхронно шагнули ближе. Их движения были плавными, без лишней суеты, так двигаются большие кошки на охоте или наемные убийцы. «Ну что ж, будем знакомиться. Приветствую вас», — сказал я и слегка поклонился. «Кто ты и зачем пытался нарушить целостность защитного кокона?» На чистом русском сказал один из туземцев, направив на меня свое копье. Ответить ему я не успел. Меркулов обогнул меня и направился к местным. «Нам нужны ответы», — сказал он, радуясь тому, что перехватил инициативу. «Я же увидел на лицах туземцев отвращение и гнев. В тебе 1000 демонов, которых не вытянуть», — проговорил туземец, глядя на Меркулова. «Нет во мне никаких демонов», — процедил Меркулов, сжав кулаки. «Я неодержимый. Демоны в тебе», — туземец покачал головой. «И демоны эти, мысли, что чернее ночи». Меркулов сделал еще один шаг к барьеру и выставил перед собой ладонь, растопырив пальцы. Не знаю, что он собирался делать, но туземец направил на него свое копье, из которого вырвался сине-голубой луч. Меркулова отбросило в сторону, а я заинтересованно посмотрел на копье. «Хочу такое же. Это ж как было бы просто демонов убивать, когда я магии лишился. Вжух и все. Световые мечи джедаев отдыхают, блин. Твоя очередь говорить, молниеносный». Копье качнулось в мою сторону, а за моей спиной щелкнули затворы автоматов громобоев. «Да что говорить, просто же все». Я развел руки в стороны и мотнул головой, чтобы громобой не наделали глупостей. «Мы пришли к вам, чтобы найти помощь против тех, кто уничтожает всю планету. Мы хотим защитить наш мир и готовы учиться вашей мудрости». После моих слов наступила тишина. Ее нарушало только кряхтение Меркулова, который пытался подняться с песка. Туземцы переглянулись, а потом вдруг вскинули копья вверх и выстрелили импульсами внутрь купола. «Мы услышали твои слова, чужак», — сказал туземец. «И это слова спасителя, что был предсказан нашему народу. Предки говорили, что придет тот, кто сможет победить зло и уничтожить хранителей навсегда». «Ага», — рассеянно кивнул я. «Неплохой такой карьерный рост у меня. Из электрика в князи, из князя в проводники, а потом в тайного эмиссара инквизиции. Теперь вот меня уже спасителем нарекли. А кто тут в боги последний? Никого, так я буду. Мы пропустим тебя и твоих людей в Иссилдар, но ты уверен, что хочешь взять с собой пораженного гнилью и тленом?» Туземец указал на Меркулова. Я задумался. С одной стороны, мне Меркулов вообще не нужен, третью часть элементаля я и без него отыщу. А с другой, я обещал, что мы вместе проникнем в закрытый город. Я дал ему слово, что возьму с собой, сказал я наконец. Что будет с ним дальше, не моя забота, но свое слово я сдержу. Такое может сказать только великий человек. Туземец цокнул языком и склонился в поклоне. «Меня зовут Джарит, я буду твоим проводником. Приятно познакомиться, Джарит», — я кивнул в ответ. «Меня можешь называть Юрием». «Юрий», — уточнил наш провожатый и расплылся в улыбке, когда я кивнул. «В нашем языке ты звался бы Джура. Это означает реку или поток, источник жизни и надежда для всех нас». «Ага», — я снова кивнул, не зная, как реагировать на странные речи Джарида. Тем временем мы прошли через брешь и оказались внутри купола. Наши джипы тоже пропустили, но оставили их возле барьера. Я же принялся крутить головой, рассматривая город Иссилдар, или как сказал Джарит, просто Иссил. Такого я еще не видел, разве что в японских мультиках и фантастических фильмах. Город просто не вписывался в окружающий пейзаж. Пустыня, и вдруг, такое. Дома были словно выточены из гладкого черного материала или выросли из земли, как кристаллы. Никаких окон, только светящиеся голубые линии на стенах. Любопытно, конечно, и очень странно. Дороги тоже были необычными, гладкие, без пыли, словно их кто-то постоянно чистил. И по ним ездили, ну, не машины, а что-то вроде летающих платформ, никаких колес или двигателей. Эти платформы бесшумно и плавно скользили в нескольких сантиметрах над землей. Но самое главное – люди. Они не суетились, не кричали, двигались плавно и говорили тихо. Одежда у них была с виду простая, но из какой-то странной ткани, которая меняла цвет в зависимости от освещения и движений. В центре города возвышалась высокая черная башня, с голубым светом на вершине. От нее исходила какая-то энергия, но я не мог понять ее природу. Может, это и есть источник технологий? Я заметил, что у каждого жителя из села есть браслеты, которые светились в унисон с башней. Почему-то у меня возникло чувство, что я попал в другой мир. То есть, я и так в другом мире, но этот, из совсем другой категории. Все здесь было настолько продвинуто. Никаких следов грязи, шума, обыденности. Словно весь город, это один большой, идеально работающий механизм. Я даже заглянул по пути в одно из зданий. Там не было привычных комнат и коридоров. Вместо этого я увидел светящиеся панели, голографические проекции, какие-то странные устройства. Я чувствовал себя чужаком, варваром, который пришел грабить город, стоящий выше в развитии на пару ступеней, ну или пару десятков ступеней. Что самое странное, несмотря на барьер, никто не проявлял агрессии. Туземцы просто смотрели на нас с интересом, будто мы диковинные зверушки. «Юрий, мы почти пришли», — обернулся ко мне Джарит. «Скоро сможешь увидеть вождя и предложить подарок в обмен за знания. Думаю, я смогу его порадовать», — я растянул губы в улыбке, стараясь выглядеть естественно. «Что, блин, я им предложить могу при таких-то технологиях?» Поймав взгляд Меркулова, я отрицательно качнул головой, отказываясь от его помощи. «Чего бы он там ни придумал, мой дар должен быть только от меня, и я уже не в первый раз подумал об экзорцизме. Уникальное знание, о котором даже вы с Силе вряд ли слышали. Если что, на меня даже не смотри», — тихо откликнулся на мои мысли Вольт. «В смысле?» — удивился я. «Ты молчал последние пару часов, а сейчас что вдруг опять случилось? Ты хочешь отдать меня этим дикарям?» — рыкнул он. «Да с чего ты взял-то? Вот же дурень!» «Я просто знаю», — сказал он и отвернулся. «Только и делаешь, что гадости про меня думаешь и мечтаешь избавиться». «Хорош, Вольт», — устало выдохнул я. «Мы уже не раз обговаривали все это. Никому я тебя не собираюсь отдавать. Мы вместе найдем твою третью часть, проведем слияние и нагнем хранителей. Обещаешь?» Совсем уж тихо уточнил Вольт. «Обещаю, дружище». Я обернулся к нему и успел заметить, как Пожарская махнула мне рукой. «Ну понятно, хочет обсудить увиденное, а я тут с Джаридом иду впереди, а не рядом с ней». Мы прошли мимо огромной площади и свернули на узкую улицу. Я остановился на миг, увидев странные куполы, похожие на мыльные пузыри. Они блестели на солнце, отражая небо, а сквозь прозрачные стены виднелись джунгли. Да, именно джунгли. В пустыне деревья были какими-то странными, высокими, с листьями, которые то ли светились, то ли просто блестели. Огромные яркие цветы мигали неоновыми бликами. Все было таким густым, зеленым и сочным, что у меня зарябило в глазах. По веткам прыгали какие-то ящерицы с металлическими крыльями, похожими на крылья бабочек. В воздухе летали птицы, у которых вместо перьев была чешуя. Можно было сравнить этих странных существ с монстрами каньона. Там тоже в каждом было намешано столько всего, но эти животные и птицы не выглядели, как демоны. «Невероятно», — пробормотал я, стараясь сдержать удивление. «Все-таки, я не пацан, чтобы от каждой мелочи глаза таращить. Нравится?» — спросил Джарит. Он улыбнулся, не насмешливо, а как-то спокойно, что ли. «Ну, я пожал плечами. Необычно. В пустыне, джунгли. Это сады спасения», — пояснил Джарит. «Мы научились создавать жизнь там, где ее быть не должно, научились контролировать природу». Я посмотрел на него, приподняв бровь. «Контролировать природу», — подумал я, — звучит пафосно. Но куполы стояли здесь, в пустыне, а по их стенкам бегали светящиеся линии. «И как же?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Мы используем особые технологии», — ответил Джарит. «Но не для разрушения, а для созидания. Энергия Земли, солнца, ветра, все это служит нам. Мы создаем экосистемы, поддерживаем их, но не вмешиваемся без нужды. Я кивнул, хотя в голове крутилась только одна мысль, как они это делают, но спрашивать не стал, не хотелось показывать, что я ничего не понимаю, они же меня считают спасителем. «Пойдем», — сказал Джарит, — «ты увидишь не только это, Иссил сумеет удивить тебя, Юрий». Чем дальше мы шли, тем сильнее мне хотелось подружиться с жителями Иссила. Ну видно же, что ребята толковые, много чего знают и умеют. Там, глядишь, и можно будет обмен организовать, наверняка чего-то им все же не хватает в этом замкнутом городе. В конце концов, не все же деньгами исчисляется. Экзорцизм – дело благодарное и благородное. Чем не подарок? О, а вот и местный каньон. Джарит привел нас к нему, чтобы что-то показать или просто похвастаться. Мы встали на платформу и проплыли немного вперед, так, чтобы видеть выход из каньона. Вон те большущие магниты чуть не вырвали у меня пуговицы и молнии из защитного комплекта, когда я сюда сунулся с той стороны. Ага, вот и вопрос с вбитыми кольями решился. Это были не просто заостренные палки, а такие же копья, как в руках туземцев. Стоило пелене разлома выплюнуть нескольких рубежников, как копья засветились. Энергия из них вырвалась точь-в-точь такая же, что отбросила Меркулова на 20 метров. Правда, сейчас они никого не отбрасывали, а скорее наоборот, заключили в своеобразную энергетическую ловушку. Я присмотрелся к рубежникам и резко выдохнул. Да это же дети. Подростки не старше 15, причем обоего пола. Мальчишки и девчонки, которым надо носиться по улицам и взрывать бомбочки или играть в дочки-матери. 12 детей, одетых в простые тряпки, без оружия и какой-либо амуниции. И все они были одержимы демонами. Если не сейчас учить местных изгнанию, то когда, думаю, вождь поймет, что я действовал во благо и мой дар не только ему, а всем жителям из села. Я уже шагнул к Джариду и коснулся его плеча, как он вдруг развернулся ко мне и расплылся в довольной улыбке. 12 проклятых душ, он цокнул языком. Такой богатый улов встречается нечасто. Это воля провидения и твое присутствие, спаситель. Что? Я невежливо вылупился на туземца, едва сдерживая ругательство. Удача? В чем, мать его? В том, что дюжина детей стала одержимыми. Инициация для всех едина, но некоторым приходится ждать ее годами. Джарит продолжал улыбаться во все 32 зуба, словно сумасшедший. Некоторые не могут пройти, их забирают предки в зеве дьявола. Но сегодня великий день. Джарит выстрелил своим копьем вверх, и над нами расцвел странный символ, похожий на руны или иероглифы. Я решил наплевать на традиции и приготовился спрыгнуть с платформы к детям, но не успел. 12 мальчишек и девчонок упали на землю и принялись истошно вопить. А в энергетическом зрении было очень отчетливо видно, как демоны бьются внутри подростков. Только вот те сопротивлялись и изо всех сил выталкивали из себя чужие сущности. Вот и предложил уникальное умение, которым здесь даже дети владеют. А что же тогда я смогу предложить за их помощь? Глава 14. Наверное, выражение моего лица выдало Джариду все, что я думаю об одержимых детях и вообще о происходящем. Наш провожатый внимательно посмотрел на моих спутников, стоявших с ошарашенными глазами, и покачал головой. Чужакам наши обычаи могут показаться странными, но мы не так часто встречаем и пропускаем в Иссил посторонних. Джарит указал на платформу под нашими ногами. Мы шли пешком, чтобы дать вам привыкнуть к городу. Вдруг вы испугаетесь и прыгнете вниз. Это все понятно, кивнул я, морщась от детских криков. Вы видите детей, но мы видим будущих воинов. Наш провожатый цокнул языком. Инициация происходит тогда, когда ребенок готов стать взрослым, готов стать воином и защитником из села. В чем заключается инициация? Спросил я, скрипнув зубами. Дети корчились от боли, а взрослые стояли в безопасности и наблюдали со стороны за их мучениями. «Победить темную сущность внутри себя», — спокойно ответил Джарит. «Это единственный способ остаться в Иссиле и стать одним из нас. Без победы над сущностью не будет уверенности в человеке, понимаешь, Юрий?» «Понимаю», — я обернулся к Ксюше и встретил ее внимательный взгляд. Она правильно поняла Джарида, одержимость ей больше не грозит, как, впрочем, и мне. «Но почему вы не хотите помочь им? Можно ведь облегчить страдания. А кто помогал тебе?» Тут же спросил Джарит с улыбкой. «Ты был один в тот миг, когда темная сущность вгрызалась в твою душу, пыталась поглотить твой разум, и ты справился. Так почему же ты не веришь в наших людей, только из-за возраста? Они дети,

но и они бросали на меня очень говорящие взгляды. Жаль, что совсем игнорировать принцесс не получится, вождь и обидеться может. Оставшуюся часть экскурсии я почти прослушал, размышляя о том, как бы мне выполнить то, что я с дуру пообещал вождю. Усилить элементали или объединить их будет посложнее, чем лечь в постель с тремя красивыми девушками. Но чувствовать себя добычей мне очень не нравилось. На арену мы добрались на тех же платформах. При этом дочь Джарида присоединилась к принцессам. Похоже, местные решили подсунуть мне всех девиц из села, надеясь, что хоть одна из них меня заинтересует. Громобой вели себя так, словно они на отдыхе. Но их расслабленное состояние было показным. Уж кто-кто, а военные с опытом сражений понимали, что мы не на курорт явились. Самое интересное, что Николай и Максим старались быть поближе к моим друзьям. Максим постоянно отвлекал Александра разговорами, а Николай ненавязчиво перетягивал на себя внимание тех девушек, что пытались очаровать Михаила. Молодцы, что сказать, я еще даже приказа такого не отдал, а они сами разобрались с ситуацией и приняли меры. Люблю инициативных людей. Я огляделся по сторонам, только сейчас обратив внимание на саму арену. Она была круглой, словно чаша, выдолбленная в скале. Никаких трибун, вместо них ярусы платформ, расположенных по кругу, словно балконы в театре. В центре располагалась песчаная площадка, на которой и будут проходить бои. Как только наши платформы разместились в нужном ряду, прогремел сигнал к бою. На арену вышли два бойца, один здоровенный, словно бык, а второй, худой, но жилистый. В руках оба мужчины держали копья со светящимися наконечниками. Первым в атаку бросился огромный туземец, размахивая копьем с такой легкостью, будто то ничего не весило. Удары были мощные, размашистые, словно он пытался снести противника одним ударом. Худой уворачивался и ловко скользил между ударами, словно змея. Тот, что помощнее, ударил копьем в песок со всей дури. От удара по арене пошла волна энергии. Худощавый боец подпрыгнул, оттолкнувшись копьем от пола, перелетел через волну и ударил бычару по руке. Тот взвыл от боли, но не отступил. Он снова бросился в атаку, но действовал уже осторожнее. Худой контратаковал, бил копьем по ногам, рукам и корпусу. Каждый удар сопровождался гулом энергии, а бычара дергался, будто его било током.